благодать Божья. Вот я и пошутил, мол, меня нынче посетила Божья благодать, речь Иоанн, значит, мне должно повести. Все крестильные имена наши произошли от греческого». «Бог ты мой!» — воскликнул Бестужев так, что старичок недоуменно отшатнулся. «Какой же я идиот! Конечно, от греческого!» Он наконец-то ухватил ту самую ниточку, что долго ускользала, сложил в воображении мозаику, так долго не дававшуюся. Такое частенько случается. Легкий толчок, абсолютно незначительная на первый взгляд фраза или событие, и задача решена. «Конечно, по-гречески!» Уже не обращая внимания на старичка, он быстрыми шагами пересек улицу, громко спросил еще издали: «Василий, всех Святская, 8, где-то неподалеку отсюда?» «Так точно», — ответил Зыгало, — «вон, за угол завернуть, улицу перейти, и там он, 8-й, доходный дом купчихи». «За мной!» — крикнул Бестужев, опрометью кидаясь вперед. Он бежал, что есть мочи, придерживая шашку, прижимая к боку картонную папку со следственным делом, уже не боясь выглядеть со стороны смешно и нелепо. Сейчас такие мелочи нисколечко не волновали, потому что он более всего на свете боялся опоздать. Сзади, словно своя забоечная машина, топотал Зыгало. Едва не сшибив с ног шарахнувшегося прохожего в мещанской чуйке, Бестужев свернул за угол, пронесся по тротуару, чудом разминулся с выезжавшей со двора телегой, вбежал в парадное, вырвав из кобуры браунинг, дослал патрон в ствол, засунул пистолет за кушак, чтобы был под рукой, над ухом шумно дышал Зыгало. «Достань наган», — распорядился Бестужев. «41-я квартира. Я пойду с главного входа. Ты ломись с черного, брать живым, непременно живым, кто бы там ни был, хоть губернатор. Ясно тебе?» «О, чушь!» — пробасил великан городовой, звонко взводя курок солдатского нагана. «Дело знакомое». Взбежав по ступенькам, Бестужев принялся дергать шнур звонка, слыша, как в квартире отчаянно дребезжит колокольчик. Но не слышно ни шума, ни шагов, никакого шевеления. Швырнув папку на пол, он отбежал к противоположной двери, примерился, выставил правое плечо вперед и могучим рывком обрушился на двустворчатую дверь 41-й квартиры. Дверь выдержала, а вот замок подался, язычок с треском вылетел из паза. Держа пистолет наготове, отведя вниз предохранитель большим пальцем, Бестужев ворвался в квартиру и сразу увидел начищенные сапоги. Слева раздался жуткий шум, это, надо полагать, Зыгало вышиб дверь черного хода. Нет, поздно, тот успел скрыться. Тишина. Медленно подойдя, Бестужев присел на корточки над неподвижно лежавшим штабс-ротмистром Иваном Игнатьичем Ракицким, однажды в жизненной лотерее вытащившим несчастливый билет, а вот теперь и второй. Лицо было искажено гримасой, зубы оскалены, в воздухе еще чувствовался аромат горького миндаля. «Боже мой!» — подумал Бестужев, выпрямляясь. «Как я был к нему несправедлив, и ничего уже не исправить, никого не вернуть». «Никого, ваше благородие, «Беги, разыщи телефон», — сказал Бестужев, не оборачиваясь. «В аптеке, наверное, есть. Кого вызывать, сам знаешь, живо». Глава 8. Человек, которого звали Дьяволом. Полковник Ларионов, насупясь, перебирал лежавшие перед ним предметы. Пистолет «Боярд» 9-миллиметрового калибра с вынутой обоймой, жестянку из-под какао «Эйнем», почти до краев наполненную тусклой серо-желтой крупкой, карточку охранного отделения, выданную на имя Кузьмина, с фотографическим снимком Штычкова, брезгливо фыркнул. «Каков подбор!» «Вы совершенно правы», — сказал Бестужев.